предшествовавших речах не было ничего подобного этому решительному осуждению. Когда он кончил говорить, зал был охвачен возбуждением. Делегаты громко обменивались мнениями. Следующего оратора никто не слушал. После 20-го съезда партии именно Микоян руководил формированием примерно 100 комиссий, которые должны были выехать во все лагеря и места заключения СССР, чтобы быстро осуществить пересмотр обвинений политических заключенных. Прокуратура СССР, которая до сих пор медленно занималась проведением реабилитаций, вначале возражала против создания таких комиссий, наделенных правами реабилитации и помилования. Но после вмешательства Микояна генеральный прокурор Руденко уступил. Однако тот же Микоян в своих выступлениях перед общественностью настойчиво призывал к соблюдению осторожности, умеренности в критике Сталина. Когда на собрании московской интеллигенции некоторые писатели горячо и убедительно требовали расширения и углубления критики культа личности, Микоян не сдержался и крикнул одному из ораторов: «Вы хотите раскачать стихию?» В октябре 1956 года, во время политического кризиса в Польше, Микоян первым прибыл в Варшаву для оценки его масштабов и характера. В начале ноября, в дни восстания в Будапеште, Микоян вместе с Сусловым и Жуковым принимал решения, которые привели к его подавлению и формированию новых органов партийного и государственного руководства Венгрии. Известно, что Микоян был дружен с Шибалдаевым, который сменил его как партийный лидер Северного Кавказа. В 1928 году Шибалдаев был расстрелян, и Микоян молча воспринял это известие. Но в 1956 году, после реабилитации Шибалдаева, Микоян пригласил к себе сына своего погибшего друга и долго рассказывал ему о том, каким хорошим человеком и большевиком был его отец, с которым они вместе работали еще в Бакинской коммуне 1918 года. Светлана Аллилуева поведала в своей книге «Только один год», что уже после 20-го съезда КПСС она была приглашена в гости к Микояну, и тот подарил ей красивый медальон с портретом Сталина. От июньского пленума до 22-го съезда КПСС. На июньском 1957 года пленуме ЦК КПСС, так же, как и на предшествовавшем ему заседании президиума ЦК, Микоян твердо стоял на стороне Хрущева. Только на пленуме Микоян выступал дважды и говорил каждый раз больше часа. В сущности, из членов сталинского политбюро Микоян оказался единственным человеком, который поддержал Хрущева. После июньского пленума Анастас Иванович входил в число 3-4 наиболее влиятельных людей в партии и государстве. Он часто выполнял ответственные дипломатические поручения, совершая официальные и неофициальные поездки в Индию, Пакистан, Китай и некоторые другие страны. В январе 1959 года Микоян прибыл в Соединенные Штаты, чтобы открыть советскую выставку и провести переговоры о возможном визите Хрущева в Америку. Микоян часто и успешно выступал в различных аудиториях в Соединенных Штатах Америки, и ему даже задали в шутку вопрос, не собирается ли он выставить свою кандидатуру в Сенат. Не слишком успешной была лишь встреча Микояна с руководством американских профсоюзов, где его встретили не особенно дружелюбно и почти загнали в угол вопросами. В конце встречи Микоян с удивлением заметил: «Руководители американских профсоюзов относятся к Советскому Союзу более враждебно, чем американские капиталисты, с которыми я встречался». Микоян оказался первым из советских руководителей, посетивших Кубу после победы там революции. На встрече с Микояном и Кастро стекались громадные толпы кубинцев. Анастас Иванович вел переговоры о советском кредите Кубе, закупке кубинского сахара, установлении дипломатических отношений.